Это глубоко мне не расплететь. Я к тебе тянусь, но боюсь одеть. Ты опять стоишь в круге пустоты. Сложно добежать сломанные мосты. Раскаленный день не остудит дождь. Отпущу тебя, навсегда уйдешь. Но пока ты ждешь. Я хочу бежать, но куда, зачем? И помочь тебе не могу ничем. Воздух по глоткам, некуда идти. Мы с тобой стоим на краю пути. Холод по спине, только не сейчас. Просто посмотри в бесконечный спас. Так ты спасаешь нас, нас. Скажи, не молчи, что любишь меня. Скажи, не молчи, что любишь меня. Глаза закрываю, и будто бы легче. Опять вспоминаю последние встречи. Скажи, не молчи, что любишь меня. Тихо прошепчу, главное тебе. Капли на словах позовут ко мне. И за все прости, если не смогла. Знал всегда, что я для тебя жила. Несколько минут просто подожди. Что-то навсегда здесь освободи. Вновь ты меня найди. И скажи, не молчи, что любишь меня. Скажи, не молчи, что любишь меня. Глаза закрываю, и будто бы легче. Опять вспоминаю последние встречи. Скажи, не молчи, что любишь меня. Скажи, не молчи, что любишь меня. Скажи, не молчи, что любишь меня. Глаза закрываю, и будто бы легче. Опять вспоминаю последние встречи. Скажи, не молчи.